Глава 10. Впереди, по ту сторону реки, сплошной стеной представало хаотическое нагромождение изогнутых, словно французские треуголки, типичных китайских крыш. Стен почти не видно было, сплошные кровли, чужой город с чужой судьбой. Он подступал к самой кромке берега, загадочный и коварный, готовый в любую минуту пощериться на чужеземца своим азиатским двуличным оскалом. «Возьмем-ка его на казачьи копья, а, полковник?» — обратился Семенов к своему адъютанту Дратову. «Одним алюром, аккурат, на рассвете, лихим проходом!» «На кой черт она нужна, эта помойная яма?» — проворчал тот, вытирая платочком, не по годам испещренный морщинами, вечно потеющий лоб. «Ничего, улочки подчистим, грязных манжур поразгоним, выстроим несколько особняков и превратим этот самый Чанчунь в столицу российской Манчжурии. А, ротмистр?» — апеллировал атаман теперь уже к Курбатову. «Как звучит?» «Диковато как-то», — угрюмо проговорил тот. «Все равно, что японская Россия». «Вот именно, ядрит его!» — хохотнул Дратов. «Японская Россия, говоришь? Это ты к чему, ротмистр? Намекаешь на то, что я со своими казачками продам, пропью родину японцам?» «Вряд ли вам это удастся, господин генерал», — храбро осадил его легионер. «Даже если бы решились на такое. Но ведь не решитесь же, поскольку слишком уважаете свое отечество», — тут же уточнил он, поймав на себе испуганно осуждающий взгляд адъютанта, чтобы отречься от него. Замечание Курбатова действительно задело самолюбие Григория, однако он слишком ценил ротмистра, чтобы позволить себе разгневаться. «Аллюрно мыслишь в соболях-алмазах», — молвил Семенов после минутного молчания, которое понадобилось ему, чтобы охладить нервы. «Этому в самом деле никогда не бывать. А вот тебе, ротмистр, в российской Манчжурии, глядишь, мог бы быть уготован трон правителя, после моего вознесения на небеса, естественно». «Не смей претендовать». «А ты посмей, посмей. Жить, как и мыслить, нужно аллюрно. Со дня твоего восхождения на престол история Манчжурии исчислялась бы как период династии Курбатов». «Скорее Курбаши. Для азиатского уха благозвучнее», — поддержал его полковник Дратов. Он привык к пропитанному скептическим юмором фантазированию атамана. Иногда Семенов настолько увлекался, что уже трудно было определить грань, отделявшую реальное его стремление от умственной забавы. «А что, верно сказано, правитель Курбаши звучит, а, в соболях-алмазах?» «Будем считать это еще одним моим псевдонимом», — смирился легионер. «Так что, прикажете бросать на прорыв кавалерию, господин генерал-атаман?» «Валяйте! Сначала польских драгун, за ними конницу Мюрата». «Завершать, как всегда, доверено будет старой гвардии», — молвил Курбатов, вливаясь в русло фантазии атамана. «Эх, все бы так в моей армии думали, а главное — воевали, а тут еще эти чертовы самураи». Когда в 31-м году Манчжурия оказалась захвачена японцами, никаких особых конфликтов с ними у атамана не возникало. При первых же встречах с командованием Квантунской армии он сумел убедить всех, что наличие его войск ни в коей мере не будет служить препятствием для нормальной деятельности их военной и гражданской администрации, в то время как для большевиков они станут постоянным напоминанием о том, что срок их правления истекает. А это уже политика. Начальник 2-го отдела штаба Квантунской армии, подполковник Исимура, в ведении которого оказались все белоэмигрантские войска, сам предложил увеличить численность отрядов и значительно улучшить их военную подготовку, чтобы они могли полноценно взаимодействовать с его частями. Особенно укрепилось доверие генерала к японцам во время боев у реки Халфин-Гол. Он не забыл, что те не бросили тогда его казачьи сотни под пулеметный огонь красных и монголов, не прикрылись ими, а расчетливо держали в тылу. Хотели использовать лишь тогда, когда войска перейдут границу с Россией и потребуется учреждать оккупационную власть. Но, к сожалению, этого не потребовалось в соболях-алмазах. самураи оказались слишком нерешительными. Они не могут понять, что Россия — это не какая-то там Малайзия или Вьетнам. Если уж выступать против нее, то всей мощью, широким фронтом, предварительно заслав мелкой россыпью несколько тысяч диверсантов, которые бы деморализовали ближайшие приграничья. Да, их в первую очередь. Теперь, после удачного рейда группы, куда входил Курбатов, к диверсионной подготовке Семенов стал относиться с особым уважением. Он отчетливее начал понимать, что время аллюрных кавалерийских атак отходит в прошлое. Дюжина хорошо подготовленных диверсантов может нанести противнику значительно больший урон, нежели брошенный на окопные пулеметы кавалерийский полк. Конечно, в Первую мировую генерал со своими казаками-уссурийцами тоже порой действовал не хуже нынешних маньчжурских стрелков. Он до сих пор помнит, как всего с 10 своими лампасниками на подступах к польскому городу Сахаценус в ходу взял неплохо охраняемый германский обоз. Со временем атаман множество раз прокручивал ход этого отважного наскока и всякий раз приходил к выводу, что, в принципе, все они должны были в этой схватке полечь, без единого шанса на успех. Но лишь только вырвавшись из окутанных утренним туманом зарослей, его разъезд налетел на врага с яростной удалью, германским обозникам показалось, будто на них напало не менее эскадрона. Кто-то из них погиб на месте от казачьих пуль и шашек. Кому-то в панике удалось позорно бежать. И каково же было удивление полкового командования, когда Семенов со своими казачками привел в расположение части тот самый ранее захваченный у казаков самими немцами обоз. Одним из ценнейших грузов его было полковое знамя. К тому же на подводах германской части обоза обнаружились снаряды для ближайшей батареи, у которой зарядов-то оставалось на 2 залпа. Поэтому взяли ту батарею, что называется, голыми руками. Именно за эту, никем не запланированную, совершенно удивительную, не столько по замыслу, сколько по отчаянной авантюрности своей операцию, Семенов был удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени. Впрочем, куда большей наградой стала молва о его непостижимой храбрости, передающейся фронтовиками из эскадрона в эскадрон, из окопа в окоп. Еще более усилилась эта слава во время второго вторжения русских войск в Восточную Пруссию. Вместе с 11 казаками он был отправлен на рекогносцировку, после чего ожидалось очередное наступление его уссурийской конной дивизии на позиции противника. Однако атаман не любил общих наступлений, когда растворяешься в гуще однополчан, а действия каждого отдельного человека остаются незаметными и мало что значат. Примечание. Второе вторжение российской армии в Восточную Пруссию происходило в конце ноября 1914 года. В ходе этого вторжения казачий офицер Семенов участвовал в удачной для российских войск Просныжской операции, в которой ему удалось особо отличиться в боях с германцами. Примечание автора. Конец примечания. Ему претила стадность многих фронтовиков, привыкших сжаться друг к другу, дабы в толпе подобных себе приглушить страх и породить в себе хоть какую-то уверенность в собственном бессмертии. Георгиевский кавалер Семенов терпеть не мог атакующих конных лавин, предававших тебя воле мириад слепых пуль дур. В худшем случае он готов был отдаться стихии массовой сатанинской рубки, в которой действительно хоть что-то там зависело от бойца лично, от мастерства его фехтования и человеческого бесстрашия. Как теперь атаман определял для себя, уже в Первую мировую он предпочитал действовать методами малых групп. Это сейчас, будучи в должности главкома, Григорий привык мыслить масштабами полков и дивизий, наступлений и эшелонированных оборон, а тогда оперировал кучкой удальцов, то есть почти в одиночку, исходя из каждой конкретной ситуации. Семенов не раз вспоминал еще одну операцию, благодаря которой слава его гремела на всю армию. Однако после нее он так и не смог ответить на вопрос, неоднократно задаваемый разного ранга командирами. И все же, какого дьявола, Исаул, вы решились напасть на этот германский отряд? Однажды посланный им в разведку казак Пластун обнаружил пехотную заставу баварцев численностью, как он сообщил, около 20 штыков. Шел не густой, но холодный осенний дождь, и продрогшие баварцы сгрудились в какой-то заброшенной конюшне, выставив всего одного часового и аккуратно поставив свои карабины в пирамидки. Семенов лично снял согнувшегося под сосной в своей промокшей шинели дозорного и, оставив лошадей с коноводом, подвел 10 своих казаков к щелям конюшни. Уложив шквальным огнем сразу половину баварцев, они заставили уцелевших уткнуться лицами в сено и замереть. Упокоив еще одним залпом тех, что были поближе к оружейным пирамидам, Семенов приказал остальным выходить из конюшни и садиться на землю. Он и сам был поражен, обнаружив в итоге более 60 пленных при 2 офицерах. Когда старший среди них обер-лейтенант выяснил, что оказался в плену у десятка случайно забредших в эту местность русских кавалеристов, он был потрясен. «Это невероятно!» — обратился немец к атаману уже после того, как колонна прибыла в деревню, где располагался штаб полка, и под рукой оказался штабной писарь-переводчик. «Как вы могли решиться напасть на мою роту, имея с собой всего 10 сабель? Ведь, подобравшись к конюшне, вы уже приблизительно могли определить, сколько нас». «Именно это мы и сделали. Определили». «Тогда чем руководствовались, отдавая этот безумный приказ о нападении?» «Было бы со мной всего 2 казаков. Я и в этом случае сделал то же самое в соболях-алмазах», — заверил его Исаул. «Даже если бы понял, что под командованием у вас в разы больше штыков, чем оказалось сейчас». «Но это противоречит самой теории боя», — пожал плечами германец, явно пытаясь оправдать свою собственную нерешительность и неудачливость. «Зато не противоречит безумию войны», — возразил Семенов. Обер-лейтенант угрюмо промолчал, а затем вдруг произнес: «Скорее всего, в штабе вашему рассказу Исаул не поверит. Решат, что мы сдались сами или что вы застигли нас спящими. В таком случае обратитесь ко мне, я готов подтвердить каждое ваше слово», — проговорил обер-лейтенант. «И подтверждать не стоит в соболях-алмазах», — проворчал Семенов. «Пленные перед ними. Все остальное пусть штабисты сами домысливают». «Судя по вашей награде и нынешней операции, вы, Исаул, талантливый офицер, потому и воюете талантливо». «Бросьте, обер-лейтенант, воюете талантливо. Пока что так себе, всего лишь учусь. Просто это вы, дрожайший, воюете слишком бездарно». Между тем обер-лейтенант оказался прав. На допросе в штабе у него действительно допытывались обо всех подробностях нападения Семенова. И были поражены. Не наврал таки стервец, а ведь рассказ его по всему смахивал на обычное солдатское вранье.